Глава 13. Единственный способ что-то узнать — это что-то делать. Бернард Шоу. По возвращении мне пришлось объясняться с господином Фоссом, ведь несколько выступлений в «Трости и свече» я пропустила. Впрочем, когда я сказала, что уезжала в Бриз, ресторатор разом забыл все претензии. «Это правда, что всех жителей убил иноземный маг?» «Ого! Слухом, конечно, земля полнится, и сплетни распространяются быстрее пожара. Но почему мне кажется, что есть некая странность в том, с какой скоростью вести о случившемся в крошечном далеком городке дошли до столицы? Наверное, стоит предупредить об этом лорда Теуру. А пока сделаю вот что». Доверительно наклонилась к господину Фоссу. «Нет, неправда. Заявляю со всей ответственностью, потому что была там и видела все своими глазами. Следов магии в городе нет. И рудники, если знаете, там три медные копи, тоже чисты. А случилось все потому, что весь город брал воду, истекавшей с гор речки. В верховьях произошел обвал, и в воду попало большое количество минерального яда. Он и поплыл вниз. И жители отравились». Чуть разочарованно закончил за меня господин Фосс. «Вот так. Ближайшим вечером об этом узнают все посетители «Трости и свечи» и разнесут по своим знакомым. А те дальше. Причем каждый раз речь будет начинаться со слов. Я слышал от очевидца, который сам побывал в Бризе. Что придаст истории дополнительную достоверность. Огонь выжигают огнем. Но лорду Теури все же рассказать надо. О пропущенных днях и грядущей сессии я не волновалась ни капли. Прочту учебники, сдам. А если останусь без стипендии, не беда. Того, что я зарабатываю, и того, что уже скопила, хватит мне надолго. Да и вообще, стипендия казалась незаслуженной шуткой, и к этим деньгам я не прикасалась. Копила, складывала, хранила и не трогала. Зато друзья мне обрадовались. И тому, что я вернулась живой и невредимой, и тому, что привезла утешительные новости. Ну, относительно утешительные. Но ведь отравление, пусть и целого городка, как ни крути, лучше войны. Обрадовалась даже Терри. Растроганная теплым приемом, я презентовала ей большой кусок кальдория. Тереса, для которой алхимия была примерно тем же, чем для меня огненная магия, уставилась на подаренную заразу влюбленными глазами. И тут же щедро отплатила колбой с грязно-рыжей жижей. Оказалось, что это новейшее универсальное противоядие ее собственного изобретения и приготовления. Правда, она его еще не пробовала. Я закивала. «Как отравлюсь насмерть, обязательно хлебну». Добавлять, что тогда будет уже без разницы, не стало. О поисках родственников я как-то совершенно забыла. Но мне напомнили. Однажды вечером, когда я занималась в башне, туда нагрянул лорд Теура. Что удивительно, лорд невредимым прошел сквозь чистокол нарисованных на всех относительно ровных поверхностях рун, как бы тех и не заметив. Хмыкнув, посмотрел на мою возмущенную физиономию и небрежно уронил. «Леди, вы же не думали, что я попадусь во второй раз?» «Как?» — не выдержала я. «Будете хорошо себя вести? Научу. А сейчас послушайте, что я расскажу. Новостями это не назвать. Так, скорее сведения». Огляделся, выбирая, куда присесть. Вообще-то присесть было где. Холин раздобыл и приволок на наш чердак большое, обитое темно-алым бархатом кресло с гнутыми ножками и мягкими валиками подлокотников. Но стоило Холину захлопнуть за собой дверь, как немедленно появлялся Хаос и устраивался на почетном месте. Сейчас кот тоже возлежал там. И, пушистая зараза, даже головы при появлении лорда Теуры не поднял. Между прочим, это при том, что наставник добросовестно исполнял обещания и каждый день кормил хвостатого наглеца мясом, а кушал мой милый котик, как птичка, то есть сжирал ежедневно половину собственного веса. Все же коты — редкие вредины. Лорд Теура понял все правильно и расположился на стуле, и начал рассказ. Оказалось, что дело, приведшее его в заброшенную башню в час ночной, касалось моих возможных родственников. Отправной точкой в поисках лорда Теуры послужили следующие предпосылки. Во-первых, в искомой семье в год моего рождения должен был появиться на свет ребенок, а во-вторых, хотя бы один из родителей обязан быть огненным магом. Ну да, резонно. но у нас больше 30 домов. Причем каждый состоит не из одной семьи. Маги, увы, не слишком плодовиты. Самая благополучная и любящая пара за всю жизнь может обзавестись лишь несколькими детьми, а из них только двое или трое окажутся одаренными. Потому и в Академии немного народу. Что дало шанс альтернативно образованной мне получить стипендию, мимо которой я бы однозначно пролетела при большей конкуренции, мелькнуло в голове. Так вот, семей, удовлетворяющих этим условиям, нашлось всего 4. И, подтолкнула я, невольно почувствовав волнение, в одной родилась девочка без дара, но оба родители и она сама, кореглазые брюнеты с вытянутыми физиономиями, так что достаточно было взглянуть на сие дружное семейство один раз, чтобы вопрос о подмене отпал. Нет, он все-таки язва. В другой родился мальчик, тоже без дара. Как знаете, пол младенца — это первое, после появления на свет, чем интересуются родители и окружающие. Повитухи, слуги, присутствующая родня, с непроницаемым лицом сообщил лорд Тиура. Так что подкинуть его вместо вас не могли никак. И быть потерянным близнецом вы тоже не можете. Те имеют или не имеют дар оба. Кивнула. Интересно, как? Я этого не знала. В итоге остались 2 семейства. Естественно, им я ничего не говорил. И пока не найдем способа достоверно подтвердить или опровергнуть родство, не скажу. Имеются 2 девушки без дара. Обе не слишком похожи на родителей, но пока не ясно, что с этим делать дальше. Я выдохнула, неожиданно осознав, что пока лорд Тиура рассказывал, не дышала. Все же, как бы я себя ни уговаривала, что уже взрослая, что выросла и отлично проживу одна, мне хотелось, ужасно хотелось хоть раз увидеть свою настоящую маму. Какая она? Красивая? Добрая? Обрадуется мне или нет? И сейчас я чувствовала себя разочарованной. Знать не до конца — это все равно, что не знать вовсе. Наверное, лучше даже не интересоваться, о каких домах идет речь, чтобы не расстраиваться еще сильнее. Ведь пока у меня нет ничего, как не было и раньше. Никакой разницы. Спрошу только вот что. Лорд Вилани, спасибо. Но скажите, ваш собственный дом не имеет отношения к моей истории? Он поднял бровь, с интересом уставившись на меня. Синие глаза блеснули. Нет, не имеет. Но вы хотите сказать, что если бы вдруг оказались моей сестрой или кузиной, то мы... Нет-нет, ничего такого. Замахала я руками, сообразив, как прокололась. Ведь теперь он решит, что у меня к нему интерес. Ну да, может, так оно и есть, но теоретическое и гипотетическое — это вовсе не практическое. Хорошо, хорошо, понял. В голосе звучала ирония. Потом он перешел на серьезный тон. Как ваши успехи в магии? Этого я от него не скрывала. Ну, почти не скрывала. Таково было наше соглашение. Я не напускаю лишнего туману, а он отвечает на все вопросы по учебе, на которые имеет право ответить. На данный момент я пыталась освоить очередной трюк, который мне продемонстрировал Колин. Надо сказать, что магия Колина впечатляла. Как мощь! Однажды он развернул для меня в небе, казавшееся бескрайним полотнище огня, так и виртуозность владения. Недавно он продемонстрировал мне страшно понравившуюся штуку, которую назвал «огненный бич». Выглядело это почти как настоящий кнут. Гибкий, хлесткий, только вместо сплетенной кожи по земле стегала огненная лента. Оттенок пламени был темным, багровым, а сам змеящийся бич казался жутко опасным. Разумеется, я тут же захотела такой. Колин усмехнулся и объяснил, что начинать надо с перехода от точечных огней, с которыми я уже отлично справлялась, к протяженным объектам. Например, зажечь в воздухе огненное кольцо, а потом его раскрутить. Важно, чтобы при движении кольцо не разваливалось на части. Вот этим я сейчас и маялась. Естественно, пока получалось плохо. Хаос хихикал и давал советы, а я стискивала зубы и пыталась снова и снова. Прогресс заметен. Тактично уронил лорд Тиура, посмотрев пару минут на мои потуги. Ничего. В любом случае занятия помогают ускорить рост магии. А если чему-то при этом еще и научусь, будет просто подарок. Ангельским тоном отозвалась я. Наставник покачал головой и усмехнулся, резонно не веря в мое добронравие. Вообще наши отношения наставника и ученицы складывались интересно. Я старалась держать дистанцию, он тоже не слишком настаивал на сближении. Казалось, будто мы присматриваемся и прощупываем друг друга. Временами мы устраивали пикировки, вроде бы забавлявшие обоих. Изредка он расспрашивал меня о детстве. Иногда сам рассказывал что-то о себе. Я отвечала, но старалась не слишком откровенничать, потому что твердо решила, пока не разберусь, что у прекрасного лорда на уме, скромно постою в сторонке. Кстати, в апартаментах лорда Тиуры, которые тот занимал в академии, я не была ни разу. Он не приглашал, а я не набивалась. Сам лорд наведывался в мою башню отчего-то исключительно в темное время суток. Может, днем был занят? Ну и, наконец, пару раз я замечала наставника на моих выступлениях в трости и свече. Присматривал? Интересовался? Кто знает. Для меня же все было ясно. Если год за годом живешь одна, готовая в любой момент сняться с места, как перелетная птица, учишься не загадывать и ни к чему не привязываться. Я решила, что если вдруг что-то произойдет и мне придется бежать из академии, захвачу Хаоса. Он теперь моя семья. И оставлю, если выйдет, весточки Алину и Колину. А лорд Тиура — это вроде бриллиантовой диадемы в витрине. Любоваться можно, но совершенно несъедобно. «Не хотите предложить мне чаю, леди?» — прервал размышление голос объекта моих дум. «Пожалуйста», — повела плечами, поднялась и отправилась за чашкой. Чаем, каким-то особенным и дорогущим, снабжал нас Ален. Обернулась. «Лорд Вилани, скажите, а нет ли заклинаний, проверяющих кровное родство?» «Были бы. Не пришлось бы искать окольные пути», — вздохнул он. «Я слышал, что в древности существовало что-то подобное, но в наше время эти знания утеряны». «Эх, жаль. А идея казалась такой хорошей». Буквально через день я снова увидела лорда Тиуру. Оказалось, что тот хочет, чтобы я вместе с ним расследовала очередное дело с потусторонней подоплекой. Проще говоря, в речном порту на складе появилось привидение, распугавшее всех грузчиков. Речь о так называемой плакальщице. Для людей она не опасна, то есть относится к безобидному разряду неудобных соседей, но может как следует нагнать страху. Плакальщики, застрявшие в нашем мире, часть души умерших, и появляются, если смерть была внезапной или же несправедливой. Сознания как такового у них нет. Есть всего одно единственное желание. Если его исполнить, плакальщик исчезает. Физически на них воздействовать чаще всего не удается. Но можно отпугнуть, осветив то место, где они появляются, или же попытаться сковать в расчете на то, что со временем призрачная сущность рассеется сама. Я кивнула. Вроде бы интересно, и совсем в отличие от предыдущих случаев не опасно. Сегодня выступлений нет, так что можно прямо сейчас и отправиться. Хаоса, наверное, брать не стоит. Угрозы никакой, а погода примерская. А вот предупредить нужно, а то надуется. Склад выглядел заброшенным. За последние дни намело снега, и эта девственная нетронутая белизна у закрытых ворот говорила о полном запустении. Сейчас уже стемнело, и мы шли, кутаясь в плащи. По сторонам, в темных проходах, скудно освещенных кое-где желтыми масляными фонарями, мела поземка и выл ветер. Но на два шага вокруг нас было тихо, благо, такое я могла сделать уже легко. Хотя на территории Академии предпочитала получить горсть ледяной крупы в лицо, нежели рисковать и быть раскрытой. Ключ заскрежетал в замке и неохотно со скрипом провернулся. Чуть приоткрыв створку, мы скользнули внутрь, в темноту. «Огонь зажигать будем?» Почему-то шепотом поинтересовалась я. «Сейчас сделаю светлячок, чтобы не спотыкаться, и найдем место для наблюдения. С хорошим обзором и без сквозня...» Запнулся и покосился в мою сторону. «Ну да, от бури я пока не спасу, но сквозняков в моей компании определенно можно не опасаться. Так что просто глядим, где удобнее присесть и чтоб при этом хорошо видно было». Долго искать не пришлось. На пузатых бочонках у стены лежала доска, застеленная брезентом. Рядом красовались несколько пустых, разнокалиберных бутылей, память о покинувших склад нервных грузчиках. И отсюда отлично просматривался центральный проход. Сидеть оказалось холоднее, чем идти. Я потерла ладони, подула на пальцы, потом сунула их под мышки. «Бррр, все равно не жарко». «Холодно?» — поинтересовался сосед. Покосилась на наставника. «А ему что?» «Нет, сидит нога на ногу, покачивает сапогом. Руки без перчаток спокойно на колени лежат. «Понимаете, что и как я делаю?» В голосе зазвучали иронические нотки. «Хм, он что-то делает. И это само по себе подсказка. Вряд ли греет воздух, хотя идея неплохая и как раз для меня. Ведь у мага ветра тепло не улетучится. Тогда получается, лорд Сиура тратит частицу магии, чтобы согреть одежду. Возможно, даже не плащ, а то, что под ним». Выпутав из своего плаща руку, прикоснулась к рукаву соседа. «Заметно теплее, чем у меня. Подогреваете одежду? Внутренние слои. Поддерживаю температуру в заданном диапазоне. Магии расходуется капля, а мороз не страшен. Не хотите попробовать?» Хмыкнула, представив, во что подобная инициатива может вылиться в исполнении косорукой дилетантки вроде меня. «Скорее всего, устрою пожар под собственной попой. А потом буду бегать по складу, синеглазые ехидни на радость, с воплями. «Ой, подушите, подушите!» От невежливого ответа меня избавило явление феномена в центральном проходе. Сначала раздался вздох, в котором звучали все мировые печали. По складу пронесся холодный ветер. А затем на пустом пятачке, в середине склада, появилась голубоватая светящаяся фигура. Я заморгала. «Похоже, это женщина, то есть леди». Но как-то не так я представляла привидение женского пола. Казалось, что те должны быть изящными, грациозными, легкими, а это выглядело увесистым, несмотря на полупрозрачность. Ничего эфемерного и воздушного в нем не было. Наверное, при жизни данная особа была приземистой пышкой. Обернулась к лорду Тиури. «Рассмотреть поближе можно? Это безопасно?» «Вполне. Как насмотритесь, подайте знак. Думаю, стоит ее сковать, чтобы грузчики могли вернуться к работе». Встав, медленно двинулась к слабо мерцавшему феномену. Сейчас казалось, что леди осматривается, словно не понимая, где находится и как тут очутилась. На меня она пока внимания не обращала. Плавно, маленькими шажками приблизилась и начала разглядывать плакальщицу. Если призраки — копии умерших людей, то эта девушка, как видно, погибла совсем юной, не старше 20, скорее даже младше. Красавицей усопшую было не назвать. Круглое неправильное лицо, нос картошкой, слишком пухлые щеки. И сама низенькая и плотная. Талию можно было угадать только по складкам, начинавшейся ниже нее пышной юбки. Но одежда выглядела богатой. Даже в полупрозрачном виде угадывался мех на оторочке ворота. А на груди висело ожерелье, каких я не видела. Сверкающий полумесяц с изысканными подвесками. Но сильнее всего поразило меня не это, а то, что плакальщица действительно плакала, как живая, схлипывая и горестно вздыхая. А щеки блестели от слез. «Ну что, нагляделись?» — послышался голос лорда Тиуры. «Лорд Вилани, она плачет. Так у всех плакальщиков?» «Нет, не у всех». Встав, он подошел ко мне, минуту смотрел на убивающийся призрак, потом на меня и, наконец, вздохнул и покачал головой. «Хотите ей помочь?» «Хочу, но не знаю как», — ответила я честно. «Ну, я уже понял, что с вами просто ничего не бывает», — шутливо фыркнул он. «В общем-то, мне тоже не по душе просто от нее избавиться. Но чтобы эта леди ушла сама, вероятно, придется узнать, кем она была и как погибла. Скажу сразу, времени при взятии задания — я выговорил ровно неделю. Через 7 дней склад должен быть чист. Найдем мы что-то или нет. Согласны?» Я закивала. Но как же хорошо, что он тоже ее пожалел и согласился помочь. Только с чего нам начать? По дороге назад, пока тряслись в подпрыгивающей на ледяных ухабах и колдобинах карете, лорд Сиура пытался меня развлечь, вытащив из сумеречного состояния. «Леди, право не узнаю вас. Вы не испугались Жоры, в рукопашную сражались с гомункулами и вообще держались молодцом во всех переделках, а тут вдруг расстроились. Давайте расскажу вам, как однажды изгонял ростовщика, даже после смерти, пытавшегося сторожить свой сундук с золотом. Представляете, не мог расстаться с праведно награбленным, уселся на крышке и сидит в ночной рубахе и колпаке. Как умер. Не смешно?» Заглянул мне в лицо и заговорил уже другим тоном, без улыбки. «Леди Эльнейда, поймите, Даже если мы сумеем узнать причину ее смерти, исправить уже ничего нельзя. Мы маги, а не боги. Некоторые вещи просто приходится принимать такими, какие они есть. Я вздохнула. Он прав, а мне не стоит киснуть. Но что-то в сказанном зацепило. А, вот, лорд Вилани, вы только что сказали, что призрак ростовщика был одет в то, в чем умер. Значит ли это, что девушка, которую мы видели, была в момент гибели в уличной одежде? В 9 из 10 случаев это верно. По-другому бывает только если усопший был очень привязан при жизни к какому-то предмету или наряду. Например, признаки монархов нередко и после смерти являются в короне и в мантии. Кстати, у вас есть идеи, с чего начать поиски? Идеи? Ну, с этим у меня с детства неплохо. Уставилась в синие глаза. Мы ищем молодую, не старше 20 лет, весьма состоятельную горожанку характерной наружности. Я бы предположила, что она принадлежала к торговому сословию. А еще, что девушка пропала недавно. Скорее всего, в конце осени или в начале зимы. Почему так? На платье была меховая оторочка. В теплое время, летом и ранней осенью, такое не носят. Отлично. Я могу завтра заглянуть в торговую гильдию. Думаю, они рады будут мне помочь. Улыбнулся, хищно блеснув зубами. Ну да, ужас как рады. Встретишь такого. Что угодно сделаешь, чтобы отвязаться. Даже поможешь. А я собиралась в торговые ряды за покупками. Тоже поспрашиваю. Договорились. В карете, между прочим, было тепло. Лорд Тиура согрел не только воздух, но даже сиденье, кажется, сделал с подогревом. Надо взять на заметку и научиться. Полезная штука. И, кстати, если сложится так, что однажды придется прятать дар, пользоваться такой магией все равно можно. Ведь со стороны манипуляции с теплом совершенно незаметны. Но сейчас я задумалась о другом. Собственно, и прежде бывало, что я лезла в чужие дела, если, как мне казалось, творилась несправедливость. Правда, вмешивалась осторожно, подстраивая совпадение так, чтобы правда открылась как бы сама собой. А я была ни при чем. Одному парню я так помогла избежать ложного обвинения в воровстве. А в другой раз столкнула лбами двух девиц, которым морочил голову один и тот же прохвост. Вышло несколько шумно, но лучше пусть поскандалят, чем дело зайдет непоправимо далеко. Кстати, выяснив отношения друг с другом, девушки под ручку отправились к кавалеру. Больше я того в трактире, где тогда работала, не видела. Но в те времена я была нищей безродной побродяжкой. Теперь же ситуация изменилась. Конечно, я по-прежнему безродная побродяжка, но уже с небольшим магическим даром и парой друзей, на которых можно рассчитывать. Значит, наверное, могу себе позволить действовать не из-под тишка, как раньше, а более уверенно. Как именно, определюсь по ходу дела. Выйдя из кареты, посмотрела на лорда Тиуру. Могу я об этом случае рассказать друзьям? Тот пожал плечами. Да, пожалуйста. А, знал бы он... На что сейчас дал добро?